«Черт меня побери!» — прошептал Люстик, потирая лицо онемевшими пальцами. «Чтобы не провалиться». «Этого просто не может быть!» — сказал Сэмюэл Хингстон. «Господи!» — произнес командир Джон Блэк. Химик доложил из своей рубки. «Капитан, атмосфера разряженная, но кислорода достаточно. Опасности никакой». «Значит, выходим?» — спросил Люстик. «Отставить!» — сказал капитан Джон Блэк. «Надо еще разобраться, что это такое». «Это? Маленький городок, капитан. Воздух, хоть и разряженный, но дышать можно». «Маленький городок, похожий на земные города», — добавил археолог Хингстон. «Невообразимо! Этого просто не может быть! И все же вот он перед нами!» Капитан Джон Блэк рассеянно глянул на него. «Как по-вашему, Хингстон, может цивилизация на двух различных планетах развиваться одинаковыми темпами и в одном направлении?» «По-моему, это маловероятно, капитан». Капитан Блэк стоял возле иллюминатора. «Посмотрите вон на те герани. Совершенно новый вид. Он выведен на Земле всего лет 50 тому назад. А теперь вспомните, сколько тысячелетий требуется для эволюции того или иного растения. И заодно скажите мне, логично ли это, чтобы у марсиан были, во-первых, именно такие оконные рамы, во-вторых, башенки, в-третьих, качели на террасе, в-четвертых, инструмент, который похож на пианино, и, скорее всего, и есть не что иное, как пианино, в-пятых, поглядите-ка внимательно в телескоп. Вот так. Логично ли, чтобы марсианский композитор назвал свое произведение не как-нибудь иначе, а именно «Прекрасный Огайо»? Ведь это может означать только одно. На Марсе есть река Огайо. «Капитан Уильямс! Ну, конечно же!» — вскричал Хингстон. «Что?» «Капитан Уильямс и его тройка! Или Натаниэл Йорк со своим напарником! Это все объясняет!» «Это не объясняет ничего! Насколько нам удалось установить, ракета Йорка взорвалась, едва они сели на Марсе, и оба космонавта погибли. Что до Уильямса и его тройки, то их корабль взорвался на второй день после прибытия. Во всяком случае, именно в это время прекратили работу передатчики. Будь они живы, они попытались бы связаться с нами. Не говоря уже о том, что со времени экспедиции Йорка прошел всего один год, а экипаж капитана Уильямса прилетел сюда в августе. Допустим даже, что они живы. Возможно ли, хотя бы с помощью самых искусных марсиан, за такое короткое время выстроить целый город, и чтобы он выглядел таким старым? Вы посмотрите как следует, ведь этому городу самое малое 70 лет. Взгляните на перильные тумбы крыльца, взгляните на деревья, вековые клены. Нет, ни Йорк, ни Уильямс тут ни при чем. Тут что-то другое. Не по душе мне это. И пока я не узнаю, в чем дело, не выйду из корабля». «Да к тому же, — добавил Люстик, — Уильямс и его люди, и Йорк тоже садились на той стороне Марса. Мы ведь сознательно выбрали эту сторону». «Вот именно. На тот случай, если Йорка и Уильямса убило враждебное марсианское племя, нам было приказано сесть в другом полушарии, чтобы катастрофа не повторилась. Так что мы находимся в краю, которого, насколько нам известно, ни Уильямс, ни Йорк и в глаза не видели». «Черт возьми, — сказал Кингстон, — я все-таки пойду в этот город с вашего разрешения, капитан. Ведь может оказаться, что на всех планетах нашей Солнечной системы мышление и цивилизация развивались сходными путями. Кто знает, возможно, мы стоим на пороге величайшего психологического и философского открытия нашей эпохи».